днем молимся об укреплении ваших сил и шлем вам молитвенное пожелание многих лет жизни на радость и счастье нашей великой Родины, благословляя ваш подвиг служения ей и сами вдохновляясь этим подвигом вашим. По счастью молитвы и молитвенные пожелания многих лет жизни Богом услышаны не были. И спустя 3 с лишним года, в марте 1953-го, тиран испустил дух. Московская патриархия распорядилась об отправлении по нем панихид во всех церквах. Кое-где людям даже свечи раздавали бесплатно. Уже в 60-е годы у меня произошел примечательный разговор об этом с одним весьма благочестивым человеком, который был гораздо меня старше. Я ему сказал: «Не знаю, Господь многомилостив, но я не представляю себе, чтобы такому чудовищному грешнику, каким был Сталин, эти предписанные панихиды хоть как-нибудь облегчили посмертную участь, чтобы они ему хоть сколько-нибудь помогли». «Что вы? Что вы?» — воскликнул он. «Помогли! Еще как помогли!» «То есть это в каком же смысле?» — изумился я. «А как же? Как же? Ведь его, в конце концов, все-таки в земле похоронили! По-человечески! Не то что Ленина, который до сих пор так и лежит, земле не предан». Свежо предание. Эпиграф. «Для нас, духовных, нет защитников». Лесков. Соборяне. Историкам церкви принадлежит занятное наблюдение. Еще в античные времена, на заре христианства, наиболее жестокие и безнравственные кесари, такие как Коммот, были довольно терпимы к церкви. И наоборот, наиболее блистательные и прославленные современниками, как, например, Троян или Марк Аврелий, были беспощадными гонителями христиан. Психологически это легко объяснимо. Властолюбцу и эгоисту совершенно все равно, какому богу или какому идолу поклоняется чернь, если она исправно платит подати. Тот же, кто мнит себя благодетелем, подданных, а то и всего человечества, требует поклонения самому себе. И, не находя его в христианах, пытается всеми средствами отвратить их от веры в Галилеянина. В середине XX века мы получили новое доказательство справедливости этого суждения. Чудовищный тиран, убийца миллионов, Сталин, после войны к церкви в какой-то мере даже благоволил, а его либеральный преемник Хрущев стал одним из самых злостных гонителей. При нем были закрыты почти все монастыри и несколько тысяч храмов. Хрущев был убежден, что через 20 лет будет построено Царство Небесное на земле, торжественно провозглашенный его партией коммунизм, а христианам там места не предусматривалось. И началось удушение церкви, которое так или иначе продолжалось и в эпоху Брежнева. Когда хрущевское гонение стало разворачиваться во всю силу, московские клирики придумали себе некую игру, в которой находили своеобразное утешение. Если в поминальной записке встречалось имя новоприставленный Никита, то есть недавно умерший, тот из священнослужителей, который читал эту записку, возвышал голос и громко, раздельно, на весь храм произносил «Новопреставленного Никиты», на что другой клирик столь же громко откликался: «Что? Уже?» В эпоху новейшей гласности мне довелось увидеть по телевидению некоторую часть дискуссии о положении церкви. Некий батюшка весьма кратко и точно определил самую суть наших недавних проблем. Он сказал буквально следующее: церковь могла бы существовать